Ну, мы конкретизируем наше приглашение. Просьба конкретно. Мирифианская церковь. У вас очень много членов церкви. Мне кажется, надо пролежать немножко там, братьев. Днепропетровская церковь. Вот тоже проявите милость в Полтавской области. Есть такие группки, ну, где просто некому прочитать слово. И приходится ездить. Действительно, брат говорит, приедешь раз в месяц, вот, и прочтешь слово, и через месяц опять. Поэтому просьба, чтобы подумали над этим вопросом и практически его решили. Сейчас помолимся. Господь Иисус Христос, мы благодарим Тебя за то, что Ты и в Полтавской области церковь свою создаешь, что есть те, которые принимают крещение, те, которые внимают Слово Твоему, Господи. Благодарим Тебя за то, что Ты ободряешь нас, утешаешь, что и братья и сестры проявляют к нам внимание, сострадание, приезжают и вот с оркестрами, и с благовестиями. Благодарим, что Ты и нам силу даешь, что и наши братья и сестры, молодежь участвуют в служении. Ну, мы, Господь, и просим, чтобы еще более улучшилось это и служение, попечение в группах, чтобы и Ты среди вот особенно молодых семей нашел те, которые бы проявили жертвенность и совершали бы служение там, где это так необходимо. Благодарим за то, что Ты наши молитвы слышишь. Аминь.